«Каков мастер, таков и инструмент». Современный книжный рынок всем сердцем поддерживает демократическую идею о том, что писателем может стать каждый. Таким образом, он извлекает двойную выгоду из самой идеи, из ее воплощения. Ведь писателем может стать каждый, но всякому мастеру необходим инструментарий. На это в конечном счете и направлены многочисленные книги, которые инструктируют потенциального писателя, помогая ему развить свой незрелый талант. Многообразный рынок самообразования обслуживает также и известных писателей. Если речь идет о литературе, тут всегда найдется чему подучиться. Скажем, 12 моментов, которые мне следовало бы учесть, когда я только начинал писать. Начинающий первым долгом осваивает литературу, дающую информацию о состоянии рынка по каждому отдельному жанру. Например, писательский рынок романа и новеллы. Затем новичок постигает, где и как продать свою рукопись. Подготовка к изданию, что необходимо знать каждому писателю. Следующий этап – книги, инструктирующие свободного художника, как делать деньги. Делаем деньги – свободное творчество. Для нетерпеливых и жадных существует пособие по развитию эффективных навыков творчества ради получения более высоких гонораров и с целью овладения торговыми премудростями. Пиши больше, продавай больше. Те же, кто не верит в мгновенный успех, могут обратиться к путеводителю «Шаг за шагом создаем роман». Начинающему стоит просмотреть путеводитель первых шагов в писательстве, а также как написать и продать свой первый роман. Солидный инструктаж насчет того, как создать мощную рукопись. То обстоятельство, что таланты в каждом человеке распределяются неравномерно и что каждый писатель имеет свои сильные и слабые стороны, побуждает рынок и тут же предложить свою помощь. Если у пишущего сложности с диалогом, пусть он заглянет в книжку «Как писать диалог». Если у него проблемы с созданием характеров, тут может помочь книжка «Как создать эмоциональный характер». Если он чувствует, что герои у него все равно безликие, на помощь придет книжка «Создаем правдоподобные характеры». Если его герои холодны и неубедительны, можно сделать их поживее, подсказывает книжка «Динамичные характеры». Но уж если писатель хочет, чтобы его герои были одновременно и эмоциональны, и убедительны, и динамичны, тогда ему непременно стоит обратиться к книжке «Как создать характер, любимый читателем». Если писатель чувствует, что он полностью овладел искусством создания характера, но его сюжет лишен истинного напряжения, тогда ему стоит купить «Искусство создавать классную прозу». Автор этой книжки берется продемонстрировать вам ключевые моменты процесса превращения тривиальной истории в потрясающий сюжет. Если автор осознает, что не слишком преуспел по писательской части, ему, возможно, не бесполезно заглянуть в книжку «Художественное слово. Руководство. Как писать выразительней». Если писатель чувствует, что его проза становится тяжеловатой, то словарь лаконичной прозы научит его делать романы тонкими и хрустящими, как обезжиренные картофельные чипсы. На литературном рынке имеются писатели всех разновидностей, всевозможные жанры и неисчерпаемый кладезь тем, которые только и ждут, чтобы попасть в талантливые руки. И об этом тоже написана куча книг. Ни один автор, склонный к научной фантастике, боже упаси, не должен начинать писать, не ознакомившись предварительно с изданием «Инопланетяне и инопланетные сообщества». Для литераторов, склонных к описанию повседневности, есть книжка «Пишем жизненные истории». Рынок наводнен литературой, инструктирующей писателя, как писать с душой. Пишем с душой, как писать и продавать свой жизненный опыт. а также как покупать и продавать личную жизнь. Пишем, исходя из личного опыта, как из своей биографии создать ходовой роман. Есть куча книжек об интереснейших вещах, о том, как выстроить сюжет, 20 основных сюжетов и как их строить, как писать детективные романы, подробный справочник для написания детективов, любовные романы, пишем любовные романы, христианские романы, пишем и продаем христианские романы, исторические, пишем правдивые исторические романы. Как писать детские книжки, рассказы о путешествиях, а также киносценарии. Имеются еще и специальные журналы с приложениями, инструкциями о том, как начать роман и как его завершить, где находить характеры и как создать бестселлеры. Как завершить свой роман, как найти своих героев, 12 шагов к написанию бестселлера, находим и формируем идеи сюжета, план из 5 пунктов для создания потрясающих героев, 7 непременных условий для написания потрясающей статьи. Имеются инструктирующие аудио- и видеодиски, курсы, семинары, а также целители для тех, в ком писательский талант заперт и никак не может выйти наружу. Целители оповещают о своих услугах рекламными лозунгами типа «Мы сумеем высвободить скрытого в вас писателя». Среди огромного ассортимента американского рынка единственное, что трудно обнаружить, это пособие на тему о том, как создавать подобные пособия. Еще есть несколько серий книжек для идиотов, придурков и прочего многочисленного тупого люда. Уверенная, что и я принадлежу к их категории, я приобрела книжку Наоми Эппл «Набор наблюдений. Комплект подручных средств писателя». Профессия автора – литературный эскорт. Иными словами, она сопровождает писателей во время их рекламных поездок. Хотя этот комплект и стоил вдвое дороже обычного пособия – $19.95. Я не пожалел денег. Все же эксклюзивная вещь. К тому же литературный эскорт наверняка обладает нешуточными литературными познаниями. Последние 9 лет практически что ни день вожу в своей машине нового писателя, признается автор комплекта. Комплект подручных средств писателя представляет собой коробку из твердого картона. В коробке 2 ящичка, в одном книжка, а в другом карточки. Карточек полсотни, что соответствует 50 главам пособия. На каждой карточке некое указание, а в книжке поясняется их значение. Сейчас подручный комплект лежит передо мной на письменном столе. Я оттачиваю свое мастерство с помощью предлагаемых средств. Каждое утро сижу за письменным столом и перебираю карточки. Раскладываю их лицом вниз. Затем переворачиваю и послушно выполняю указания. «Ознакомьтесь с последними новостями», предлагает карточка. Я спускаюсь вниз к ближайшему киоску и покупаю газеты, чтобы отыскать там идею для сюжета. Доподлинно известно, что именно из газет многие писатели от Трумана Капоте до Тома Кленси черпают сюжеты для своих книг. «Используйте крупный и общий план», написано в следующей карточке. Сидя в своем кресле, я кладу ноги на стол и воображаю себя камерой. Беру крупным планом большой палец ноги. Пора делать педикюр. Беру общим планом предметы на своем письменном столе. Тут сразу столько всего бросается в глаза. Например, то, что поверхность стала пыльная. Подобное упражнение обостряет писательский кругозор, а также его чувство перспективы. Проделываю это упражнение минут 10. Соблюдайте свои ритуалы. Оказывается, многие писатели, перед тем, как начать и закончить писать, прибегают к разным хитростям. Джек Керуак обычно перед началом работы зажигал свечу. Сомерсет Моэм надевал какую-то особую шляпу. Мой ритуал состоит в том, что я каждый день, перед тем, как начать писать, переворачиваю карточки из своего подручного комплекта и следую их предписаниям. «Дышите!» Дыхание, как утверждает автор комплекта, способствует творческому процессу. Дыхание прочищает пути, по которым могут свободно циркулировать идеи. Неплохая мысль – дышать и одновременно повторять про себя некую мантру. Примечание. Мантра. Орудие мысли, средство передачи мысли, сакральное слово, магическая вербальная формула общения с богами в ведийской религии, а также в индуизме и буддизме. Конец примечания. Скажем, какую-нибудь цитату или строку из стихотворения, какое-то имя, чушь какую-нибудь, да все равно что. Я меняю свою мантру в зависимости от того, что именно в данный момент меня волнует. Дышу и твержу про себя. Не забудь заплатить за телефон. Не забудь заплатить за телефон. Это упражнение я проделаю в течение 15 минут. Переключайтесь. Оказывается, когда у писателей кризис или они переутомились, многие предпочитают переключиться. Изменение ситуации помогает им найти решение своих творческих проблем. Лесли Мормон Силко никак не могла закончить свой роман. Примечание. Современная американская писательница индийского происхождения. Конец примечания. И тут заметила, что ее раздражает белая стена, глядевшая на нее прямо из окна. Она вышла из дома, купила краску и кисти и принялась раскрашивать стену. Закончив роспись, Силка обнаружила, что получилась громадная, ярко раскрашенная змея футов 15 длиной с перекатывающимися внутри ее утробы человеческими черепами. Лесли вернулась к письменному столу и именно в этом ключе завершила свой роман. Когда я переворачиваю карточку «Переключайтесь», то вынимаю пылесос и убираю свою квартиру в течение 15 минут. Признаюсь, что больше всего я люблю переворачивать карточку, на которой написано «Прогуляйтесь». Тогда я бросаю свое сочинение и выхожу на прогулку точь-в-точь, как Торнтон Уайлдер, Уильям Сараян, Томас Вулф, Рэй Брэдбери, Карлос Фуэнтес и многие другие писатели. Автор комплекта подручных средств считает, что когда писатели прогуливаются, они не теряют времени даром, они трудятся. Иными словами, прогулка — это подсознательное творчество. Потому я до конца своего рабочего дня не спешу возвращаться домой с прогулки. 1999 год.